Глава 42. Джаред сидел в прострации. Замешательство читалось в каждой его черте. Он мешком осел на одном из стульев в приемной офиса шерифа. Джинни предупредила, что его будут допрашивать следующим, но пока что оставила его дожидаться допроса в компании Лайлы. Поставив локти на колени, он понурился, уставившись на линолеум у себя под ногами. «Не понимаю». Лайла глянула на Тобиаса, прежде чем попытаться объяснить. «Джаред, послушай меня». «Девочки». Джаред тряхнул головой, но так и не поднял ее. Тобиас подвинулся, пропуская двух мужчин, прошедших через открытое пространство к главной комнате. Он выглядел здесь не к месту, как и в большинстве мест. Дорогой костюм и безупречно надраенные туфли. Умен, при деньгах и полностью контролирует свое окружение. Лайле осталось лишь надеяться, что он поможет ей выпутаться из неразберихи, которую она устроила. Его ученицы. Девочки из его команды. И спустив стон, Джаред поднял голову. С чего следователь уверена, что эта женщина говорит правду? Она все понимает неправильно, совсем неправильно. Он резко откинулся на спинку металлического стула. Лайла не видела Джинни с этой стороны, и эта мысль заинтриговала ее. «Что ты имеешь в виду?» «Она спрашивала меня о тебе и твоем прошлом. Предполагала, что существование фонда дает мотив. Сначала тебе, потом мне. Когда сообразила, что если что-нибудь случится с Аароном, деньги унаследую я». «Когда состоялся этот разговор?» — спросил Тобиас. «Неделю назад. Посреди расспросов, застрахована ли жизнь Аарона, а если застрахована, кто получит страховку. Она вдруг вытащила на свет, что траст Аарона перейдет ко мне, если с ним что-то случится. Наверное, выяснила это, когда изучала его банковские счета». Ответ на этот вопрос Лайла знала. Сама же и скормила следователю информацию в надежде ненадолго сбить его со следа, пока искала подтверждение для себя. Похоже, этот план сработал. «Как я понимаю, страховка достанется тебе», — уточнил у нее Тобиас. «Не думаю, что исчезновение Аарона имеет хоть какое-то отношение к деньгам». «Да и мотив дурацкий. Аарон не верил в страхование, считая, что платить деньги сейчас ради возможного возмещения в будущем все равно, что выбросить их. Твердил, что владение домом и наличие диплома юриста достаточно надежная защита от будущих сюрпризов». Где уж было ему знать, что она окажется для него тем еще сюрпризом. Оттолкнувшись от стены, Тобиас подошел к ним и присел на один из шатких стульев. Спрашивать о деньгах — обычное дело. Со стороны Джинни было бы некомпетентно пренебречь этим. А уж в компетентности ей не откажешь. А вот чтобы вдруг заявилась какая-то женщина с обвинениями подобного рода, как раз из ряда вон. Джинни не может проигнорировать их. «По-вашему, Аарон трогал?» Окинув комнату взглядом, Джаред увидел пару напротив них и понизил голос. «Что он...» «С Самантой?» «По-моему, да». Лайла знала это наверняка, но сочла, что в подобных обстоятельствах порядочность требует смягчить правду. На Джареда и так обрушилось слишком тяжелое бремя действительности. Она не хотела усугублять его. «Но то, что она говорит об Аароне...» Его взгляд сфокусировался на Лайле. «Господи, не представляю, как ты это перевариваешь». «Есть видео, на нем слышен голос Аарона. Он говорит с ней, и это... выразительно». Бросил Пит бомбу посреди разговора, подойдя сзади к столу Тобиаса и нависнув над ним. Ладно, но обычное хладнокровие Джареда сбоило. Он запинался и не находил слов. «Видео настоящее?» Его то ли невежество, то ли нежелание понять оказалось чересчур болезненным, чтобы Лайла пустила это на самотек. Но прежде чем она успела предпринять новую попытку, слово взял Тобиас. «Джаред, бросьте. Есть предположение, что Аарон занимался этим постоянно». «Предположение? Этим?» «Нет, слишком нейтрально». Лайла не собиралась преуменьшать его поступки, раз уж они наконец-то вышли на свет. «Ты имеешь в виду, что он перетрахал всех своих учениц?» «Некоторых, да», — Пит кивнул. В коридоре вдруг поднялся переполох. Офицеры в форме шныряли туда-сюда, а над гомоном возвысился голос Джинни, говорившей о машинах и долгой поездке. Следом она сама, выйдя из-за угла, остановилась перед ними в дверном проеме. Пошарив по комнате, ее взгляд остановился на Пите. «Надо выдвигаться». Она повернулась к Лайле. «Ступайте домой, мы с вами свяжемся». На лице Пита отразилось такое же недоумение, какое почувствовала Лайла. «Есть что-то важнее этого?» «Да». «Вы надо мной издеваетесь?» — вскочил Джаред. «Бросаете такую бомбу, а затем...» «У нас есть телефон Аарона, а значит и его GPS». Слова Джинни прорвались сквозь шум в офисе и эмоциональные смятения внутри Лайлы. «Вы что-то нашли?» «Адрес». «Где?» — спросил Тобиас. «Ступайте домой и ждите». Джинни дала Питу знак следовать за ней, шаг другой, и оба скрылись за дверью.